Глава третья. Северяне. Лето 6392-го, 884-го. Князь северян Жлуд уж которую ночь спал плохо. Тяжкие думы тому были причиной. Да и было с чего тем думам роиться. Чуть стукнет где, или собаки залают, он спохватывается. Не возвращаются ли посланцы, и с какими вестями? Вот и нынче проснулся еще до первых петухов, и сон тут же сбежал, как мышь от кота. Поворочившись на лаве, князь сбросил беличье покрывало и сел на медвежьей шкуре, на которой спал. Услышав движение, тут же проснулся спавший на соседней лаве отрок. Мигом спохватившись, он длинной кочергой выгреб из печи уголек, раздул его и поджег стоявший на столе светильник. Хотел помочь князю одеться, но тот махнул рукой: «Я сам». Желудь или Жлуд, по местному говору, был под стать своему имени. Крепко сбитый, с широкими раменами, с небольшими усами и бородой. В левом ухе поблескивала золотая серьга. Споро облачившись, он вышел во двор. «Доброго здравия, княже!» — приветствовали его охоронцы у входа. «Здравия! Не вернулись?» — первым делом спросил князь. «Никак нет, княже, не появлялись пока». Когда Жлуд вернулся в горницу, за большим столом в левом углу уже сидели ночевавшие у него боярин Черин, бывший родственником жены, и Волхв Мстибок, который так же, как и князь, переживал, ожидая вестей, а причиной было не совсем ясное предсказание при последнем обращении к богам. Княгиня Душана обслуживала гостей. Перед ними стояли глиняные чарки с горячим, томившимся в печи всю ночь узваром, душистый мед и ячменные пампушки на хмелю. У северян, живших просто, было не в диковинку, что князь сам топит печь, а княгиня печет и угощает, хотя у них хватало помощников. Стол освещали три восковые свечи в медном подсвечнике. Вытянутые тени колебались на стенах и оживляли чучело голов кабанов, лосей и медведей, которых князь одолел на охоте. Душана, одетая в шерстяное полосатое платье и соболью душегрейку, перемещалась от печи к столу в своих мягких козьих черевичках. На голове мягкая шапочка с серебряным венчиком и мелкими подвесочками над челом. Височные спиральные кольца, по три с каждой стороны, поблескивали серебром при каждом движении княгини. На груди несколько рядов бус, сердоликовых, синего и зеленого стекла, с золотыми лунницами, оберегом макоши. Князь присоединился к утренней трапезе. Само собой, разговор зашел все о том же. Посланным к хазарам ежегодным обозом зданию, которые до сих пор не вернулись. «Надо было раньше послать, все время тянули, а толку?» — сокрушался Жлуд. «Так ведь до последнего думали, что наберем им этого проклятого серебра да заплатим, а сроки-то и вышли!» — вздохнул Черин. «Выверец мы сполна собрали, даже больше. Да ведь они, как и прежде, с каждого дыма требуют еще и побели, а с серебряными дирхемами, шелегами по-ихнему, сейчас совсем плохо стало. Ослаб поток арабского серебра до злата, не та пошла торговля. Прежде наши златокузнецы из тех монет украшения всяческие делали, а нынче и на дань не хватает». «Мало купцов идут теперь через наши земли в Итиль или Киев. Особенно после того, как его захватил сначала Аскольд, не то Варяг, не то Нурман, а теперь новый князь пришел, Вольк Новгородский, с воями многими. Они хазарам руки на Днепре укоротили, да нам от того не легче. Напротив, чем хуже торговля становится, тем больше хазары лютуют». «Боярин!» — махнул Шуйцей Волхв Мстебок. «Не в Киевщине, а в самой Хазарии корень худой торговли и уменьшения потоков серебра хоронится. И времени с тех изменений менее века прошло. Для волхвов наших, что блюдут старые иконы, это и не срок вовсе, а вчерашний день». И коли истока того, что ныне происходит, не ведать, так и решить толком ничего нельзя. У хазар ведь много разного народа и вер разных, — продолжил Волхв, обведя собеседников внимательными очами. По традициям древним избирали они вождя своего кагана. Но после того, как уселись сии кочевые народы на пути торговом великом, само собой купцы многие к ним потянулись, а где купцы, там и злато, серебро, товары разные, меха, шелк, рабы, а где деньги и торговля, там иудеи завсегда первые, и разбогатев, порешили те иудеи, что достаточно накопили злата и добра, чтобы купить себе власть в таком удобном доходном месте и оттого стать еще богаче, ведь им неведом покон сварогов про то, что лишнее ни человеку, ни любой твари божеской не надобно. Дали они денег одному хазарскому тархану именем Булан, что означает «олень» на хазарском. По роду своему никогда бы тот олень главой не стал, да весьма того желал. Жену ему дали иудейку, да раввина мудрого, который советовал, кому и сколько из вельмож хазарских стоит заплатить, а кого лепше просто убить. Набрал тот Булан себе воинов наемных и начал войну за власть. Долгая и кровавая была та война. Но победил сей тархан, стал беком Хазарии, а власть кагана уменьшил. А уж его потомок именем Абади и вовсе за каганом власти никакой толком не оставил, разве что видимость одну, как образ красный, выглядит лепо, да внутри пустой. Повелел сей Абадия всем в Хазарии, кто у власти, принимать непременно иудейскую веру, синагоги поставил, школы иудейские учредил. И хотя народ хазарский не желал иудейство принимать, да власть от него уже не зависела. Все должности денежные, сбор дани с торговых людей, торговля шелком, рабами – «Все это стало в руках иудеев», — неспешно поведал Волхв. «Хм!» — подал голос Черин. «Уселись, выходит, кровососы на самых кровеносных жилах и пировать начали?» «То-то и оно, что не ведают хитрые иудеи законов свароговых. От того, где б они власть не захватили, с того начинается гибель земли сей. Вот и в Хазарии началось». Торговля хуже, серебра меньше, а те, кто у власти, хотят все больше, и оттого все злые становятся. А тут еще кочевники, печенеги, угры и прочие, им нет-нет, да на хвост наступят, налетят, пограбят караваны, а то и грады их, и в степь уходят. Пойди, погоняйся за ними». «Киев, опять же, нынче дани Хазарии не платит». «А что ты, отче, скажешь про князя нового киевского Вольга и бояр его? Что за люди и чего ждать от них?» — спросил Жлуд, потирая высокое чело длиннообразного, как и у большинства северян, лика. «Рекут люди, что он из Приладожья, а сам роду Волховского. Оттого к роскоши тяготения у него, как и у нас, северян, нет». Вольг был воеводой при Рароге, прежнем князе Северной Словении. А тот приходился внуком князю Гостомыслу и был родом из Вагрии, из племени Бодричей, которые также происходят от тирасийцев-адрисов. И река в Варяжском Поморье по их имени Одрой была названа. Отсюда и пошло их название Ободричи. Рарог племена Северной Словении объединил. А Вольг теперь еще и Киевщину под свою руку взял, полян с древлянами. «Сие ведь все родственные нам племена. Тут и думать нечего», — решительно хлопнул широкой дланью по столу старый боярин Черин. «Надо помощи у нового киевского князя просить. Если сей год откупимся, то другой впереди. Еще хуже жилы из нас рвать станет сие чудо-юдо поганое, что пожирает наших лучших людей и наше добро. Нет сил более терпеть». «Верно речет боярин», — поддержал Черина Волхв. «Надобно у Вольга помощи просить». «Сам о том думал», — отозвался князь. «Тогда не будем время тянуть. Пока осенняя распутица не пришла, надобно отправляться в Киев. Сам поеду. Отец Мстибок и ты, боярин, поедете со мной». За беседой не заметили, как рассвело. И тут со двора послышались крики и возгласы. Вбежал возбужденный охоронец. «Княже, хазары!» — воскликнул он. «Уже по нашей земле идут! Гонцы с переволока прискакали!» В княжескую гридницу ввели двоих охоронцев того самого обоза с данью. Одежда на них была изорвана и забрызгана грязью, лики осунувшиеся, скулы обострившиеся. Видно, что они долго скакали почти без передыху. «Беда, княже!» — выдохнул десятник Скрынь, переминая в руках мокрую лисью шапку. «Как узнал Тархан ихний Исаия, что нет положенного серебра в нашей дани, взлютовал и велел всех, кто в обозе был, взять в полон. Возроптали мы и кинулись в рубку. Малое число смогло уйти, кто рекой, кто лесом. Остальных хазары кого порубили, кого в полон взяли», — понурив голову, молвил Скрынь. «Сейчас сюда ходом быстрым торопятся. По пути грабят и жгут весь и дограды, все выбирая подчистую», — глухо добавил второй воин, высокий и худой, с серо-голубыми, будто потухшими очами. «Еще печенегов отряд видели», — доложил десятник. «Небольшой, не более полутора десятков. Торопились очень на добрых конях. И в поводу у каждого по коню запасному. Вперед нас борзо ушли, куда неведомо». Князь переменился в лице. Какое-то время растерянно оглядывал всех и с болью в голосе вымолвил только одно. «Опоздали!» Потом снова стал прежним, решительным и скорым на мысль. «Боярина негоду ко мне!» И кинулся за оружием и доспехами. Когда в горнице предстал молодой боярин негода, крепкий и уверенный, как и большинство добрых бойцов, повелел ему: «Отправь к киевскому князю Вольгу гонцов с прошением о помощи против хазар. Троих хватит, сейчас каждый муж тут надобен. Боярин Черин, займись обороной Чернигова. Чистокол, рвы, насыпи, все поправить, ополчение собрать. Разъезды на два гона вокруг. При приближении хазар закрываемся и держим осаду. Упредить людей о беде. Извесей пусть уходят в леса или к ближайшему укрепленному городищу. Боярин негода, бери из своих воев несколько десятков самых быстрых и отчаянных, до коней запасных. Пойдешь навстречу хазарам. По пути народ упреждай, а главное, выясни все, сколько их, куда прежде всего идти надумали. Ты должен знать каждый скок хазарских всадников. В бой не вступай. В случае обнаружения уходи на свежих конях, лепши болотами и лесами, они туда не сунутся». «Слушаюсь, княже, дружину соберем, дадим отпор хазарским шакалам!» — воскликнул горячий негода и тут же помчался исполнять наказы. Закипела работа, засуетились северяне. Град Чернигов, а за ним и Листвин, и Любич, и Новгород Северский сзывали ополчение. Сбирали в укрепление съестные припасы на случай осады. Люди, что жили вокруг градов, потянулись к ним, прихватив только оружие да самое нужное из скарба. Остальное прятали в лесных тайниках и заимках. Летели гонцы по градам и весям, что чтобы упредить об опасности, а по земле северян уже шли от переволоков, соединяющих Псел, Ворсклу и Сеем с северным Донцом, хазарские конники во главе с Тарханом Исаией и сборщиками дани. Жестоко карали они северян, которые не явились к ним в указанный срок с положенной данью. Полыхали в веси, мычал скот, кричали обезумевшие от ужаса и вида убитых родичей жены и дети, которых забирали хазары в рабство, что вольным людям страшнее самой смерти». Сильно укрепленные городища пока приступом не брали, требовали сдаться, но когда встречали яростное сопротивление, то откатывались и уходили далее, оставляя взятие укрепленных городищ на более поздний срок. В планах хазар было вначале завладеть Черниговом и пленить князя. Опасались они, что пока будут осаждать невеликие грады, другие могут собраться и ударить по ним сзади из своих темных лесов. Потому решили вначале разгромить основные силы северян. Спустя время боярин Негода и несколько его воинов подскакали к Жлуду. «Княже, хазары уже в гоне от града. Пора всем хорониться за частоколом», — устало проговорил отчаянный боярин. «У нас четверо раненых. Пусть останутся в граде». «А сам куда собрался? И где твои остальные вои? Я же рёк, чтобы в бой с хазарами не вступали», — вскинулся было князь. «Прости, княже, так случилось. Хазар немного было, человек 50 всего». «На весь Огнещанскую навалились, вот нам и пришлось!» «Остальные погибли?» — мрачно осведомился князь. «Не все. Там меня дожидаются!» — махнул рукой Негода. «В граде и без нас тесно станет!» — кивнул боярин на торопливо двигающийся в открытые врата люд. «При осаде враг решает, когда ему воевать, а мы хотим его намерение спутать!» «Позволь нам за содругов посчитаться, княже!» Князь внимательно поглядел в очи отчаянного боярина, и взор его потеплел. В знак согласия он хлопнул Негоду по плечу, а стоявший рядом Волхв произнес: «Нити пряжи путает богиня Недоля, а ты у нас Негода, потому пущай боги темные будут тебе в помощь против врагов, и намерения их пресекут, и непогоду на них обрушат. Пусть скорбь о погибших воинах перетечет в мысли живых и укрепит их дух и мышцы. Будь жив и здрав, боярин». Князь и Волхв на прощание обнялись с Негодой. Боярин и его вои ускакали, а князь с Мстибогом вслед за последними огнещанами и ремесленниками скрылись за воротами укрепленной части града. Как и большинство градов, Чернигов стоял на высоких холмах, окруженный водою почти с трех сторон. Там же, где был пологий склон, находились главные врата, а перед дубовым частоколом, из вкопанных и укрепленных в основании камнем и глиной, а наверху остро затесанных бревен высотой от 3 до 4 сажений, был прорыт глубокий и широкий ров с водой. Со стороны града вдоль частокола шла высокая насыпь из камня и земли, частью с внутренними помещениями в ней для хранения всего необходимого для обороны. По насыпи ходили воины, следившие за ворогом через узкие щели бойницы. Через те же бойницы они в случае приступа разили врагов своими стрелами, копьями, сулицами, камнями или окатывали варом, кипящим маслом либо смолой. Хазары обложили Чернигов и, получив отказ открыть ворота, начали готовиться к приступу. Воины быстро раскатали ближайшие жилища и амбары, чтобы использовать бревна для преодоления заполненного водой рва. Выстраивались лучники, перевешивая тулы в боевое положение так, чтобы по приказу начать стелить и держать непрерывно в воздухе свои стрелы, выпуская их одна за другой. Стояли они пока дальше, чем их прицельно могли достать тугие луки северян. Другие хазарские воины сколачивали большие щиты из дверей разрушенных строений, столешниц, вязали из жердей и прочего домашнего скарба, чтобы под прикрытием сих щитов подойти ближе к чистоколу и оттуда разить защитников своими меткими стрелами. Бревна вязали парами для мостков через ров. Два десятка самых сильных хазарских воинов из большого дубового бревна, что находилось в нижнем венце разрушенного амбара, готовили таран, заостряя и для пущей крепости, обжигая в костре его конец, крепя к толстенному бревну поперечные рукояти. Когда приготовления были закончены, по команде Тархана его тысяцкие повели на приступ своих воинов. Укрываясь за только что собранными щитами, воины двинулись ко рву. Лучники беспрерывно посылали одна за другой свои остроклювые стрелы в сторону защитников града, стараясь не дать им высунуться. Но защитники, сокрытые за толстенным дубовым частоколом, разили из своих метких луков тех, кто показывался из-за щитов или пытался перекинуть через ров связанные бревна. Жужжащие смертоносными осами стрелы с той и другой стороны роились над землей, мешая полету друг друга, впивались в щиты, в кожаные рубахи, руки и ноги воинов, в лошадиные бока. Смерть Мара начала свой пир, носясь над полем битвы и собирая свою страшную дань. Кто-то не успел добежать до рва, кто-то плюхнулся в его холодные воды, кто-то, оступившись на мокром бревне, падал, роняя кожаный шелом с лисьей или волчьей опушкой, и его придавливал, умирающий от застрявшей в кровоточащем горле стрелы сотоварищ. Холодная вода закипела от стрел и падающих людских и конских тел». Первый приступ захлебнулся, едва хазары прошли ров и бросились к частоколу. Их осталось слишком мало, чтобы преодолеть его, хотя несколько железных крючьев с волосяными веревками были заброшены на частокол и крепко в него вцепились. Но верви тут же были обрублены защитниками, а на головы хазар полился вар, полетели камни и даже дубовые чурки». Поняв, что приступ не удался, тысяцкие дали сигнал отхода. Совсем немногие сумели вернуться назад. В быстро наступающих ранних осенних сумерках хазары больше не решились повторить штурм и раскинули стан на ночь. На следующий день все повторилось. Трижды шли на приступ разгневанные хазары, но трижды вынуждены были отступить. Видя, как много пало его воинов, и понимая, что у него нет времени на долгую осаду, Тархан Исайя объявил, что коли ворота не откроют, то он завтра прикажет здесь же, на глазах осажденных, перед их воротами, обезглавить всех полоненных жен, детей, молодых дев и мужей, которых они захватили по пути к Чернигову. Сам Тархан, в богатых византийских доспехах, поверх которых был наброшен плащ с меховым подвоем, горцевал неподалеку на тонконогом кайсошском скакуне. Он сделал знак рукой, и вперед выехал крепкий сотник на пегой лошади. Воины вытолкнули сквозь ряды босую полураздетую жену с мальцом на руках. Жена, согнувшись, пыталась своим телом прикрыть младенца от холодных струй дождя и ветра. Тархан что-то прокричал воинам, и двое из них вырвали из рук матери дитя, передав сотнику. Тот схватил ребенка за волосы левой рукой и поднял вверх, чтобы видели осажденные. Потом, вытащив свой кинжал, одним движением рассек горло младенца. Красная кровь брызнула вокруг. Жуткий крик матери пронзил всех осажденных. Она вырвалась из рук дюжих воинов, хотя это казалось невозможным, и бросилась на сотника с голыми руками. Взмах легкого клинка второго дюжего воина рассек женщину наискось. и тело ее рухнуло в истоптанную конскими копытами липкую черную грязь. Единый возглас боли, ярости и гнева сотряс частокол. Князь и старый боярин Черин едва смогли удержать своих воинов и ополченцев от броска под стрелы и копья хазар. «Вам ночь на раздумье!» — прокричал толмач повеление Тархана. «Утром все ваши женщины и дети будут здесь!» И он выразительно указал на место перед глубоким рвом, где под струями рыдающего неба лежали тела матери и ребенка. Безжалостный зверь по имени Безысходность рвал своими невидимыми, но оттого не менее жестокими когтями души закрывшихся в граде. Все понимали, даже если выйти и сразиться с хазарами, которых больше, чем обороняющихся в 4-5 раз, даже тогда никакого доброго исхода не будет. Враги ворвутся в крепость, разграбят дома и амбары, полонят детей и жен, обрекая их на смерть, позор, мучения. А на месте городищ и весей стребожьи ветры будут гонять холодный пепел. И вместо детских голосов и мирных звуков на тех пепелищах будет звучать только вороний грай да волчий вой. Боги смерти, Мор и Мара, и сестры печали, Карна и Жаля станут единственными обитателями тех руин. Сжималось сердце каждого от той безысходности и рвалось на части. Скрипели от бессилия зубы, и сердца источались кровью. Многие за сию ночь стали седыми, со страхом ожидая утра, когда хазары пригонят пред их очи детей и жен, чтобы убить спокойно и деловито, как своих баранов. Не верю я, что Тархан решится порезать всех полонников. Это же какой убыток! Рабы у них наравне с шелком ценятся! Несколько неуверенно и глухо проговорил боярин Черин. «Могут и не всех», — возразил ему другой. «Да что ж, мы будем за частоколом хорониться и дальше бессильно глядеть, как нашим женам и детям глотки режут? Коли выйдем, то нас порешат, а тех, кто за нашими спинами, в полон возьмут и тем убыток себе возместят», — хрипло молвил кто-то из старейшин. «Верно речешь», — молвил боярин Черин. «Пришли они за барышом своим. Значит, есть только два пути. Либо их здесь положить, но на то у нас пока сил нет, либо откупаться. Иного они не разумеют». «Так нечем платить!» — в сердцах воскликнул старейшина. «Разве что украшения, какие есть последние, золотые и серебряные, у наших жен собрать, да предметы служения богам на капищах». «Отобрать последнее у наших жен и у наших богов?» — грозно вопросил Волхв Мстибог. «Да за что ж мы тогда стоять будем? И зачем вообще столь бесхребетному народу жить на земле сей? Сломанная палка не нужна даже врагу!» После таких слов волхва все смолкли. Наступила тишь, вязкая и черная, как смола, которая пузырилась в котлах. «Тогда решим так», — молвил после тяжкого раздумья князь. «Все, кто могут биться, к утру выйдем из ворот и вступим, может быть, в последний бой в нашей явской жизни. Кто не годен к сражению, на стены поливать ворога смолой и варом, забрасывать камнями, рубить их в верви с крюками, на холмах продолжать жечь сигнальные дымы». «Ждем помощь от ополчения окрестных градов, и пусть Перун удесятерит наши силы, ибо пойдем сражаться не токмо за жизнь свою, но за честь и право называться северянским народом». «Я с жрецами к богам пойду», — молвил Мстибог, — «принесем им требу и будем молить о защите от ворога». Волнение было столь велико, что о сне в эту ночь никто и не помыслил. Тысячи очей впивались в предутренний туман перед воротами и вслушивались в звуки, исходящие из хазарского лагеря. Сырой рассвет не спешил разгонять туман и морось, висевшую в воздухе. Но было слышно, как просыпался хазарский лагерь. Гасли костры ночной стражи и сильнее разжигались кострища для приготовления пищи. Фыркали кони, звякали походные котлы. В сыром воздухе низко стлались чужие запахи чего-то кислого, перемешиваясь с духом вареного мяса. Вот уже солнце, несколько раз пытаясь вырваться из полонивших его серых туч, набрало силу, а ветерок разогнал туман. Хазары поели. Потом послышался некий шум. По хазарскому стану забегали воины, заржали встревоженные кони. «Не как полонников ведут», — тихо молвил кто-то из наблюдавших из-за частокола. И все, кто был подле, задержали дыхание, оглушаемые стуком собственных сердец. «Да что-то не похоже!» — ни то с сомнением, ни то с очень робкой надеждой возразил другой. Меж тем во вражеском стане творилось непонятное. Мчались люди и кони. Крики начальников перекрывались ржанием. Что-то стучало, звенело оружие, щелкали плетки, и во всем быстро нарастала беспорядочная суета. «Братья, похоже, по хазарам кто-то с тылов ударил!» — воскликнул опытный в боях Черин. «Княже! Если это не хитрость хазарская, чтобы нас выманить, то пора и нам ударить. Это, видать, негода постарался. Из других градов подмогу привел. Приготовиться всем!» — повелительно крикнул князь. «Кладем мост через ров. Лучники прикрывают стрелами с бойниц частокола, пока не схватимся с первыми рядами». Меж тем непонятный шум нарастал, приближаясь к ограду. «Мост и ворота!» — зычным голосом повелел князь и махнул десницей. Мост почти упал на оставленные со вчерашних приступов мостки и бревна хазар, на их трупы, что усеяли пространство между частоколом и рвом, плавали во рву и лежали за ним на большой площади, бывшей в мирное время торжищем Чернигова. С напором и яростью, будто стрелы, выброшенные тугой тетивой, ринулись черниговцы, не ведая точно, в самом ли деле то подоспела нежданная подмога из Любича или Лиственя, или это хитрость коварных хазар. Тучи каленых стрел из-за частокола на краткое время свистящим пологом прикрыло сверху рвущихся в бой северян. Несколько мгновений — и вонзились копья черниговцев в деревянные щиты хазар. Скрестились клинки, завертелись кисти низ у противников, сминая кожаные и железные шеломы, ломая кости, круша суставы и калеча лошадей. Черный вихрь безумства смертельной сечи взвился и закрутился над градом. Прорубаясь сквозь частые ряды хазар, Жлуд вдруг узрел впереди, шагах в десяти, знакомую, крепкую и быструю в движениях, стать боярина Негоды, который был на острие клина облаченных в железо воинов. У князя разом отлегло от сердца, и он радостно возопил, еще с большей силой опуская свой меч на хазарские кожаные панцири и железные кольчуги. Значит, не ловушка. Но кто же эти вои? Это никак не любичцы! Промелькнула мысль, и тут же исчезла, сожженная пламенем схватки жизни со смертью. Князь Ольг в сопровождении богатырского начальника личной сотни Руяра с охоронцами и воеводой шел средь поверженных тел и вазов, нагруженных разным скарбом, награбленным хазарами, до вазов с данью, которой хазарам оказалось мало. Рядом шел князь Северян со своим молодым боярином. «А где их Тархан? Мои вои его не взяли». «А твои, княже?» — спросил Ольгу Жлуда. «И мои о таком улове не докладывали», — ответствовал князь Северян. «Неужто ушел? Ведь, кажись, никого не выпустили?» — с сомнением в голосе молвил начальник варяжской дружины Фарлав. Они продолжили обходить недавнее поле битвы. Негода рассказывал, как он неожиданно встретился с киянами. «Мы за охраной полонников наблюдали, мыслили, как нашим помочь. Сам лагерь полоненных отдельно от стана Хазарского расположили. Может, чтоб воины не отвлекались или рабов не попортили. Тут как раз посланник сего Тархана пожаловал. Мы его по-тихому взяли, допрашивать начали. А тут с восхода кто-то появился, будто тени бестелесные. Думаем, коли подмога хазарам, так чего среди ночи и тайком? Едва в рукопашную не схватились, да вовремя разобрались. Оказалось, это изведыватели киевские. Тогда мы вместе кое-что и придумали. В общем, под видом хазар посыльные киевские к охране поехали и повелели от имени Тархана вести пленных по восточному пути от града. Да как раз на войско князя Ольга и вывели, радостно поведал молодой боярин. Вдруг черная клубящаяся сила, что витала над поверженным хазарским станом, из рассеянной превратилась в почти зримый образ черной змеи где-то совсем рядом. Князь остановился. За ним остановились охоронцы и северяне. Князь обвел окрестье пронзительным взором и, чуть помедлив, направился к сбившимся в тесную кучу хазарам, охраняемым суровыми киевскими варягами. Подойдя к угрюмо глядящим пленникам, Ольг повелел хазарам выстроиться в одну линию. Он некоторое время стоял около, а потом подошел к одному из них, одетому в простой грязный халат и рваные ичиги из сыромятной кожи, разбухшие от сырости и грязи. От взгляда пронзительных зеленых очей хазарин испуганно сутулился, глядя себе под ноги. «А ну-ка, брат Скоморох, погляди внимательно на сего хазарина и спроси, кто он таков?» — повелел князь изведывателю. Низкорослый изведыватель стал задавать пленнику вопросы на хазарском. В ответ тот зачастил, заикаясь от страха. «Речет княже, что он не воин, а простой погонщик, что у него ничего нет, а в обоз пошел заработать хоть что-то для детей, которых у него пятеро. Пощадить его просит». «Что скажешь о нем сам, брат Скоморох?» «Да что тут говорить? Врет он все. Речь у него, хоть и хазарская, да с жидовинским выговором. Чело холеное, хоть и измазано крепко». Изведыватель свойственным ему быстрым движением неожиданно захватил руку пленника и повернул ее ладонью к князю. «Вот ручонки-то у погонщика, что у девы красной, а должны быть грубые и потрескавшиеся от конского пота, сыромятных ремней, солнца до холода». Вторым движением изведыватель рванул ворот халата и распахнул его. Большая золотая цепь с искусным знаком и драгоценными каменьями висела на покрытой гусиной кожей груди пленника. «Разумею, княже, это и есть Тархан Исайя. Теперь полонников допытаем, и все ясно будет», — молвил шустрый изведыватель. И, отойдя от пленника, принялся вытирать руки пучком мокрой соломы, что торчало из стоящего подле воза. Пленные хазары даже не пытались отпираться, и все указали на Тархана Исайю, который успел во время сражения переоблачиться в рубище обозного погонщика. «Тебе участь Тархана решать», — молвил Ольг князю Жлуду. «Можешь казнить, можешь выкуп своеродичей взять. Сей Тархан повинен в смерти многих северян. Жены детей наших хотел перед воротами града резать, и зарезал бы непременно, как ту матерь с дитяткой, кабы вои твои, княже Вольк, не воспрепятствовали тому. Пусть же те, над кем он измывался, теперь над ним суд вершат». Князь обернулся к молодому боярину. «Отдай Тархана нашим бывшим северянским полонникам, передай им мое княжеское слово». Когда два крепких молодых воя, толкнув в плечо, повелели Тархану идти, он все понял или почувствовал до самого дна своей мелкой трусливой души. Сорвав тяжелую золотую цепь с шеи, он стал кричать, причитать и протягивать ее то князю, то воинам. Но те подхватили воющего Тархана под руки и силой повлекли дальше, оставляя на мокрой земле рваные борозды от его упирающихся ног. Проводив пленника взором, Жлуд обернулся к киевскому князю и спросил, переменив тему разговора: «Княже Вольк, а как ты успел, получив от меня просьбу о помощи, так быстро собрать свое воинство и оказаться у стен черниговских? Загадка сие для меня, ведь 3 дня всего, как гонцов я отправил, ты никак не мог подоспеть». «Так не получал я никаких вестей от тебя, князь черниговский», — пожал плечами Вольк. 3 дня тому я с дружиною своей уже шел по земле северной, на восход. «Теперь верю, княже, что ты волховского рода!» — восхищенно проговорил северянин. «Все просто, князь. У нас и среди печенегов знакомцы имеются. Вот и сообщили, когда хазарский отряд через них на вас пошел. Мы с тобой, княже, самые близкие соседи. Коли будем друг друга поддерживать, никакие хазары нас не одолеют. Сколько ты платил им дани?» — спросил Ольг. «Побели и выверится. Да с серебром нынче плохо. Вот не смог собрать столько шелегов. Ведомо мне сие. Сам разумеешь, что для сильного государства добрая казна нужна. Оттого предлагаю тебе идти под мое крыло. А дань серебром я с тебя брать не буду. Хватит и вывериться с дыма. Идет?» «Идет!» — радостно молвил Жлуд, и они ударили по рукам, а потом крепко 3 раза обнялись по древнему обычаю русов. «Тогда так», — молвил далее Ольг. 2 воев хазарских отправим к Беку с Каганом Вытиль, чтоб передали, что нет у них более в данниках северян с градами Черниговым, Новгород-Северском, Любичем, Лиственем и прочими, что отныне сии земли под киевским покровительством находятся и дань Киеву платят, а передают сию весть Кагану Хазарскому князья Жлуд и Ольг. Ежели попадутся еще вои хазарские в земле северной без дозволения, то будут истреблены нещадно, пусть так и скажут. А за своих пленных воинов пусть хазары отдадут ваших захваченных ранее людей. Лучше предложить им обмен 2 хазарских пленных на 1 нашего, чтоб наверняка, — молвил умудренный жизнью боярин Черен. «А еще хорошо бы 4 пленников Кулпею в печенежский стан послать в благодарность за помощь», — вставил шустрый скоморох. «Верно речете, други», — кивнул могучий Ольг и опять повернулся к Жлуду. «А нам с тобой, княже, теперь много дел предстоит. Прежде всего, по защите кордонов восточных, ибо слово твердое, доброй силой подкрепляться должно. Все решим, Вольг, после тризны праведной». И воины обеих дружин занялись печальными приготовлениями к прощанию с погибшими. Павших в сей битве северян и киян сложили вместе на единое погребальное кострище. И души их в тот же день вместе с огненными языками пламени и дыма воспарили над градом и землей северской и унеслись прямо в сваргу пречистую к отцу их воинскому богу Перуну. А впереди них кровавой тропой шла молодая жена со своим дитятком на руках. Погибших хазар собрали их пленные воины и закопали во враге за околицей. Хазарское оружие и добрые лошади были по-братски поделены между северянами и киянами. Жлуд пригласил гостей в свой терем, стоящий на самом высоком мысу. За гостеприимным столом, вокруг которого суетились хозяйка, дочь и помощники черниговского князя, собрался настоящий воинский совет. Да и не мудрено. После тризненной стравы предстояло решить дела, давно назревшие. «Благодарим тебя, княже Вольг, за своевременную подмогу. Мы-то уже в мыслях с жизнью простились», — вздохнул Жлуд. «А для упреждения подобного дозорные сотни или полк дозорный создадим. Заставы для тех воев, укрепленные на кордоне, соорудить, чтоб в случае чего могли не только знак подать, но и ворога хоть ненадолго задержать», — добавил Черин. «Одних застав мало будет. Грады порубежные ставить надо по кордону хазарскому», — молвил веско Ольг. «Без того покоя не будет от охотников за невольничьим товаром». «Что кордоны крепкие надобны, спору нет», — молвил Жлуд. «Мастеров скажем, чтоб грады рубить, мы еще найдем, а вот воинов для них тяжко будет сыскать, ведь по хате сеять и бортничать, и ремесленным делом заниматься надо, иначе и дань-то платить не с чего будет». «Ты, Жлуд, рассуждаешь, как князь Северянский», — отвечал Ольг. «Только отныне княжество твое — часть Руси Великой, от Ладоги до кордонов хазарских. А сие значит, что кордоны восточные теперь общая наша забота. Значит, будут в тех градах порубежных и мастера, и воины, сколько потребуется». И от славенно-вгородских, и от Кривичи, и от Чуди, и от Веси, и от Мери, и от Киева. «Вот это ладно будет! Дякуем, княже!» Почти одновременно довольно воскликнули боярин Негода и боярин Черин. «Не менее важно, как о нарушении ворогом тех кордонов упредить борза», — молвил далее Ольг. «Добро, что в сей раз изведыватели наши сработали, а кабы не успели мы на помощь. Со знаками особо мудрить нечего. Истари дымами знак подавали, как враги приходили», — молвил старейшина Чигирь. «Сейчас ту старинную цепочку восстановить надобно». «Княже, я с воинами своими проеду от кордонов наших до ближайших к ним поселений и посчитаю, где и сколько тех постов знаковых должно быть. Заодно люду в градах да весях радостную весть донесу, что свободны мы ныне от ига хазарского под защитой князя Киевского и Новгородского, который отныне берет с нас столько легкую дань». Возбужденно воскликнул боярин Негода, готовый тут же сорваться с места и лететь со своими быстрыми воями по всей земле северской. «Негода, ты хоть угощение отведай перед дальней дорогой», — отвечал уже улыбаясь Жлуд. «А я давно спросить хотел», — молвил киевский князь. «А отчего вы северянами зоветесь? Ведь и вятичи, и родимичи, и кривичи, не говоря уже про славенно-вгородских, намного севернее вас обитают. Мы, княже, как и многие племена, пришли сюда с Дунай-реки», — огладив седую бороду, неторопливо ответствовал волхв Мстибог. «А северянами зовемся от того, что при жизни своей между Дунаем и Туросом, который теперь Тиросом зовут, были мы самым северным племенем среди тиросийцев и фракийцев, как наших предков на греческий манер прочие народы величали. После прихода булгар волжских, занявших наши земли, ушли мы с полудня и осели на берегах Десны, Сулы, Псела, Сейма. Занимаемся тем же, чем занимались деды и прадеды наши. Землю пашем и сеем, скот разводим, бортничаем, добываем и куем железо, медь, серебро. Железо болотного тут вдосталь, ведь болот и речек хватает, а мастерство у нас в крови издревле. Грады ваши добре укреплены, чистоколы высокие, дубовые, валы да рвы глубокие. — заметил воевода Бобрец. «Так жизнь заставила», — ответил князь Жлуд. «Ведь обитаем мы как раз на рубеже с хазарами да печенегами. Выходит, что и ныне те укрепления дали нам возможность выстоять и подмоги вашей дождаться». «Возблагодарим, братья предков наших многомудрых и богов светлых, что нынче даровали нам победу», — зычно молвил князь Ольг, вставая и вздымая свою чару с хмельным медом. Все поднялись и дружно сдвинули чары. «Так нам, северянам, издавны и темные боги в помощь становились», — молвил Волхв Мстибог. «Ведь сказано в волховских книгах, что Чернобог с Белобогом сражаются и тем сваргу удерживают, так что все наши боги уважения и почета достойны. А что скажете, братья, о соседях ваших, Вятичах и Радимичах? Пойдут они под крыло Киева?» — опять спросил Ольг. «Они ведь тоже дань хазарам платят». «Радимичи, скорее всего, пойдут. Они от хазар так же, как и мы, страдают», — молвил боярин Черин. «А вот за Вятичей не уверен. Слишком тесно они с хазарами повязаны. У них даже свой торговый двор в Итиле хазарском имеется. А уж в Булгаре и других градах Волжской Булгарии вятских купцов не счесть. Живут богато. Многие в войске хазарском служат по своей воле, дань платят, но довольны, что защиту от хазар имеют. Слыхал я даже, что булгарские купцы недовольны тем, что вятичи много товаров в Булгарии перепродают, и тем у них барыш отбирают», — добавил Чигирь. После трапезы Жлуд вдруг предложил. «А что, князь Вольк? Не желаешь ли проехаться по градам нашим, ну, хотя бы в ближайшие? Ведь кроме Чернигова, да и то частью порушенного, иных ты не видал. А мы отныне вместе, не так ли?» И лукаво прищурился. «Хочешь сказать, князь, коли хозяйство принимаешь, то поглядеть хоть для порядка надо?» На короткое время задумался Ольг и тут же быстро ответил. «Согласен, основную дружину отправлю с воеводами, а сам землю северскую гляну». Насыпав высокий курган и поместив в него сосуды с прахом сожженных соратников, киевская дружина, разделившись, двинулась каждая своим путем. Варяжская дружина Фарлафа вместе с северянским Негодой двинулась на полуденный восход решать вопросы с хазарами. А воевода Бобрец повел своих в Киев. И первая дань от земли северян тоже потянулась в столицу уже единого, ныне Киевско-Новгородско-Скоростеньско-Черниговского княжества. На восход отправился и небольшой караван во главе с Молчуном. Десяток полоненных хазарских сборщиков дани и несколько сорочков меха предназначались для печенежского Джамал-хана, так вовремя известившего Киев о проходе хазарского воинства на северян. Именно при сём молодом хане доверенным советником пребывал изведыватель и давний знакомец князя Ольга Кулпей. Северяне принялись восстанавливать разрушенные строения в градах и весях, ведь дело шло к зиме, и без доброго жилья ее ни почем не пережить. Князь Жлуд велел из княжеской казны и вернувшейся части серебряных монет помочь пострадавшим от набега людям, особенно тем, чьи кормильцы погибли в схватке с хазарами. Сам же с полусотней конных воев отправился вместе с князем Киевским и его охороной в поездку по главным градам северянской земли, хоть время для поездки было не самое доброе. Оттого в Новгород Северский ехать не стали. Посетили Любич, Листвин и ближайшие к ним, и вернулись к Чернигову. Князь северян просил погостить у него еще, да Ольг чуял, что пора уже ему отправляться в Киев. Долгий осенний дождь то сеялся надоедливой моросью, то пускался сильнее. Все более проникая через одежду и наброшенные на плечи волчьи и бараньи шкуры или войлочные накидки, которые воду пропускали не сразу, но обильно напитывались влагой и становились все тяжелее. Скоро сгустились не то ранние осенние сумерки, не то плотная морось. «Что-то реки не видать, а ведь давно уже должны вдоль берега идти», — повернулся Ольг к Руяру. «Надо было все ж проводника у черниговского князя взять, когда он предлагал». «Так я думал, что до темна к реке выйдем, а там уже вдоль берега до самого Киева. Куда ж прямее-то?» — виновато отвечал сотник, зябко передергивая плечами. «Видать, от того леска нам надо было Ашую брать, а мы...» «Ладно, нам бы жилье какое найти. Или на худой конец навес для сена, чтоб огонь развести да обогреться», — молвил князь, останавливая коня и оглядываясь по сторонам. «Первый десяток — Ашую, второй — Одесную, третий — прямо». Разъехались шагов на 700-800 и погляделись. Потом сюда и доложить. «Есть, сотник! Нашел!» — сообщил радостно молодой дружинник, возвратившись из темноты. «Жилье нашел?» — с надеждой спросил сотник. «Пока только дорогу езженую, но раз дорога, то и жилье должно быть где-то. Колея еще не полностью дождем размыта». Недолго думая, отряд двинулся по дороге и к полуночи оказался у какой-то северской веси в несколько полуземлянок, от которых уютно тянуло запахом дыма. «Здесь, боярин, ляжешь на печи, а стременной твой внизу, на теплой лежанке. Продрогли-то вон как!» — молвила озабоченно хозяйка, расстилая овечьи шкуры на печи и старый тулуп на невысокой лежанке подле. «Сколько поместятся на палатях да на лавках улягутся, остальные по соседям, я уж договорилась». «Эх, хозяюшка приветливая, боюсь, как бы печь тебе не развалить, тяжел я. Лепше пусть мой молодой да легкий стременной на печь лезет, а я уж на лежанке», — молвил Ольг. «Ложитесь сами, как знаете, а печь моя и не такую тяжесть выдержит». «Добрый мастер ее лепил. Зато не беспокойся», — махнула рукой жена. «У нас печи хоть и из глины делают, да ставят их до того, как стены избы возводят, и обжигают печь большим огнем изнутри и снаружи так, что становится она крепче камня». «Погоди, хозяйка, а твои-то где спать будут?» — спросил Ольг, с трудом сбрасывая с себя мокрую верхнюю одежду перед тем, как улечься на такую уютную после промозглой осенней слякоти лежанку. Ее обожженная глиняная плоть казалась живой, пахла дымом и печеным хлебом. — «Я нынче ложиться не буду, а муж там, за печкой», — ответила жена. — «Муж? Так где же он? Отчего мы его не видели?» — вопросил молодой стременной, умащиваясь на печи. «Не ходит он, оттого и не видели». Она прошла за большую занавеску, что отделяла запечье от остальной части жилища. Послышался ее тихий говор, потом некоторая возня. Видно, хозяйка переворачивала мужа, который постановал и что-то тихо бормотал. «Хозяйка, может, помощь нужна? Так я...» Полусонно предложил стременной, и речь его оборвалась на полуслове. Утомленная и промерзшая плоть сладко погрузилась в теплые объятия дремы. «Я ночью работать люблю, оттого светло будет», — предупредила жена, выходя из-за занавеса. «Нам, хозяюшка, после такой дороги и солнца не помеха, не то что твои лучины да сальные плошки», — ответил могучий сотник, с удовольствием укладываясь на широкой лаве, прикрывшись старой овечьей шкурой. Прошло немного времени, и дом наполнился сладким сопением, а потом и богатырским храпом усталых воинов, который почти заглушал тихие переливы деревянных коклюшек, что будто живые печушки ловко порхали в руках мастерицы. Отчего-то проснувшись среди ночи, Ольг вначале не понял, что за странные звуки прорываются сквозь сопение и храп его воинов. Он повернул голову и узрел хозяйку, которая сидела над большой округлой подушкой и быстрыми движениями творила некий узор, отсюда невидимый. Князь некоторое время завороженно глядел на ловкие движения тонких пальцев женщины, а потом почувствовал, что сон вовсе покинул его. Потрогал порты, лежащие выше на печи, и нашел их почти сухими. Осторожно стянул их, стараясь не потревожить сладко спящего на печи стременного, оделся и, тихо ступая по толстым добротным доскам пола, вышел из-за занавеси. Только теперь он заметил повсюду на полочках с посудой и прочей домашней мелочью кружевные косынки. Он подошел к мастерице, и половицы все-таки заскрипели под тяжестью его могучего тела. Хозяйка лишь мельком глянула своими задумчивыми очами на него и снова вернулась к работе. Ольг же загляделся на почти законченный узор, все более погружаясь в бесконечность переплетений узелков и вставленных, подобно звездам, небольших речных жемчужин, что живым светом переливались даже при скудном освещении двух сальных светильников. Знак рода в центре и отходящие от него сложные переплетения жизни и смерти, знаки плодородия и засеянного поля, перуница с рогом в руке, наверное, летит к лежащему на поле брани витязю. Какая-то необычная картина, которая все больше притягивала его внимание и переходила постепенно из тонких нитей узоров в живые образы. Вот перуница склонилась над бездыханным телом раненого в грудь воина. Поит его из рога вечной жизни, чтобы душа витязя легко перенеслась в Ирий, войско отца Перуна. Ольг тряхнул головой, освобождаясь от яркого видения, и невольно прошептал: «Да ты впрямь волхвуешь, мастерица!» Жена повернула голову и, как бы впервые узрев могучего воина, смерила его долгим взглядом и молвила тоже негромко, чтоб не разбудить спящих: «А ты, боярин, видать, непростой, коли так знаки читать умеешь». «Для какой красавицы сие изделие?» — спросил вместо ответа князь, ничуть не обращая внимания на то, что жена назвала его боярином. В дороге при посторонних никто из ближников не называл его князем, чаще боярином или темником. «Я на заказ не делаю, а только что матерь Мокоша укажет», — ответила мастерица. «Коли так, то сие волшебство я у тебя куплю, когда готово будет», — спросил гость. Жена отвела очи, глянула на свою работу, потом поглядела куда-то в темный угол дома и ответила: «Как Мокоша с помощницами управят? А наперед загадывать я не могу. Мало ли как нити свяжутся. Могут и не связаться вовсе. Так что не обессудь, боярин». И деревянные коклюшки опять ожили от прикосновений ловких перстов. Постояв еще немного, Ольга отыскал свои сапоги, вышел на улицу и с удивлением увидел, что дождя более нет, а над ним сияет чистое звездное небо, будто тонкий узор с жемчужинами, только что вытканный мастерицей. В воздухе чувствовался первый приморозок. Когда же поутру собрались двинуться в путь, то обнаружили, что весь приютивший их находится почти на дороге из Чернигова в Киев. А еще более удивило то, что река Десна, которую они так и не смогли найти в сырой дождливой ночи, оказалась тут же, с другой стороны этой самой дороги, всего в шагах 200 от нее. «Да, дела!» — воскликнул озадаченный Руяр, виновато оглядываясь на князя. «Никак леший попутал. Сам понять не могу, как вышло-то», — оправдывался Свинтовидов воин. Князь же думал о своем и, похоже, совсем не был расстроен проказами лешего. Приняв повод от Стременного, он поклонился вышедшей проводить их хозяйке. «Дякуем красно, хозяюшка. А печь твою и вправду добрый мастер ладил. Сладко спится на ней, и силы прибывает. Лада тебе в дом и мира. Пусть разоры беды мимо проходят, да в дверь не заходят». И Ольг неожиданно ловко для его могучего тела взлетел в седло. «Да и вам, воины славные, благодарность великая! Вон как спора мужа помогли в кое веки хорошо попарить, аж светится весь, да ложе подправили, да дров напилили. Мне-то одной сие, ох, как тяжело делать!» — радостно молвила жена. «То, хозяюшка, наш долг воинский — позаботиться о собрате своем рану в сече получившем», — прогудел сотник Руяр. «Дороги вам легкой и доли доброй! Храни вас, дождь Бог, с мокошью!» И северянка долго стояла на дороге, провожая воинов, пока они не исчезли из виду. Обратную дорогу по первому приморозку от прикосновения к земле холодных перстов самого Велеса князь помнил урывками, потому что хоть и удалялся от землянки-кружевницы, да продолжал вести с ней незримую беседу. Со своими шустрыми коклюшками она представала перед его внутренним взором, как одна из помощниц самой Мокоши, предыдущей нить человеческих судеб, как берегиня всего северянского рода, племени, как знак любви и верности своему изувеченному мужу, хранительница домашнего тепла, которая словно ждала их в затерявшейся среди лесов весе со своей обожженной до звона глиняной печью, чтобы накормить и обогреть. Он не думал о ней как о жене, не помнил, красна ли она ликом, а просто беседовал по душам и понимал, что она платит ему тем же. Беседа их прервалась только когда отряд въехал в пределы киевских пригородов, и потянулись знакомые поля, пустыри, дворы и амбары. Уже возвращаясь в свою светлицу, князь вдруг вспомнил, что даже не знает, как зовут мастерицу. «Негоже! Вот что значит, коли 100 лет с женами дел не имел, даже имя спросить забыл», — ругнул себя Ольг. В Киеве привычным валом накатили княжеские заботы. Но нет-нет, да вспоминал Ольг странную жену, что волхвует по ночам над своими оживающими коклюшками. Особенно образ ее являлся по ночам, когда не спалось, и никто не мешал своим присутствием и вопросами. А может, эта кружевница садилась в ночи за свое волхование и тоже вспоминала боярина. Дел в разрастающемся княжестве было не в проворот. Желая раздвинуть полуденные кордоны, Ольг неожиданно встретился с упорным сопротивлением тиверцев и уличей. Следующей осенью князь вновь обратил свой взор на полуночный восход. «Идем к Радимичам и Вятичам», — повелел он. «Нужно договориться с ними. Пусть меха и серебро северное потечет в киевскую казну, а не служат усилению хазарского каганата». К остановившейся у града Добрянска княжеской дружине прибыли посланцы Радимичей, осанистый седовласый боярин и крепкий молчаливый темник годов 40. «Поразмышляли мы, князь киевский, над твоим предложением. Не скроем, к северянам соседям нашим еще летом наведались», — степенно рек пожилой боярин. «Дело-то важное, потому крепко должно быть обдумано, сам разумеешь». Ольг терпеливо ждал, понимая обстоятельность сих людей. «Так вот, князь, Собрали мы сход и решили, коли ты хочешь, чтоб мы тебе, как и хазарам, платили по шелегу от рала, а взамен обещаешь защитить нас так же, как ты северян защитил, то мы согласны. Хазары — враги мне, а защита люда славянского, кровнородственного, честь и обязанность, на том стою я и дружина, и людей в дружину твою дадим, потому как понимаем, коль собрать вместе дружины славянские, полянские, северянские да наши, то у хазар духу не хватит такую силу трогать, веско добавил к словам боярина темник. Потому наш князь Радослав приглашает тебя, князь Вольг, погостить у нас, да принять дань. Как раз время полюдье приспело. Пройдя земли Радимичей, дружина Ольга по первому снегу, пока тонкой пеленой прикрывшему уже схваченную морозами землю, прибыла к Окерике, на которой сидели вятичи. И им также было предложено платить дань князю Киевскому. Из стольного града Дедославля выехала целая свита всадников. Впереди трое, одеты добротно, держали себя с достоинством. «Значит, ты будешь, Вольг, князь Киевский?» Прищурив синее око, спросил главный с волосами и бородой цвета спелой ржи. Одет он был в ладные доспехи, плечи покрывал белый шерстяной плащ. «А я князь Вятский Калаврат. Ты, князь Киевский, зовешь нас, вятичей, под свое крыло и хочешь, чтобы мы дани хазарам более не платили, а платили тебе». «Верно разумеешь, князь Калаврат. И что же ты решил?» Ольг пристально глянул в очи собеседника. Тот, не отводя взора, произнес: «С купцами нашими, боярами да старейшинами, обсудили мы сие дело и решили, что нет нам резону с хазарами в раздоре быть. Ты от нас за 1000 верст, а хазары с булгарами рядом. Большая часть вящих людей нашего княжества живет торговлей, а торговля вся через хазар да булгар идет». Так что нам смысла нет рубить сук, на котором сидим. Не обессудь, князь Киевский, но нет нам выгоды от того, что ты предлагаешь, убыток один, — добавил круглолицый дородный боярин с сединой в висках и бороде. Я разумею, что вас, людей вящих, хазары да булгары не шибко обижают. А что думают о моем предложении те вятичи, что землю пашут, охотятся, скот разводят, ремеслом живут? Пронзительно глядя на посланцев, сдержанно молвил князь. Они-то теряют родичей, жены детей, хлеб выращенный и мед собранный, когда Тархан с воинами хазарскими заданью приходит. Посланники снова переглянулись меж собой, поперешептывались, и круглолицый отвечал, стараясь не выказать своего раздражения. «Мы в самом деле люди неремесленные и не скотоводы. До благополучия княжества Вятского от нас в перворедь зависит, от того нам и решать, кому дань платить и под чьим крылом земле нашей лепше жить». Посуровил ликом могучий князь, блеснул зелеными очами. «Что ж, будь по-вашему, только мыслю зря вы так поступаете. Да пусть нас боги рассудят». Возвращались через Чернигов. Погостили у князя Жлуда. Он к тому времени уже собрал со своего княжества обозы с пушистой данью, которые Ольг велел присоединить к тяжелым вазам с радимическим серебром и под охраной отправить в Киев. «Коли сильно захочешь, то и дела сложатся так, как тебе надобно». Пользуясь столь удачным случаем, не приминул князь на обратном пути заехать в безымянную северянскую весь. На сей раз день был солнечный, и мастерицу они застали на огороде. Она убирала капусту. Завидев подъезжающих верховых, заторопилась к ним. Прошлый раз в темноте, при лучине и сальных светильниках, хозяйка ему показалась старше, а сейчас оказалась довольно моложавой женой с лучиками-морщинками у глубоких внимательных очей. «Мороз не сегодня, завтра должен ударить, вот и решила убрать», — пояснила она, омывая руки в небольшом ручье, что протекал по краю ее огорода. «Жадан, Стимир, под магнитика!» — велел Ольг. «Да это мы мигом! Чай не людские головы рубить!» — подмигнул Жадан. «Куда складывать урожай?» Показав воинам место в вырытой яме и велев потом засыпать кочаны соломой, а сверху землей, чтоб не достал мороз, хозяйка, утирая покрасневшие кисти передником, пригласила гостей в жилище. Но с боярином вошли только двое. Да и те, окинув землянку зоркими очами, доложились. Никого. И опять вышли во двор управляться с лошадьми. «А где же хозяин?» — спросил Ольг, усаживаясь на лаву у стола. «Нет его. Помер еще зимой. Так что в жалобе я». Тихо вздохнула северянка, разжигая плошку, чтоб было светлее, и снимая шерстяной плат. Вместо венца со звонкими подвесками на голове у нее был темный плат. «А ты за кружевом приехал? Я знала, что приедешь, никому не отдавала». «Ладно, так вышло. Вот гляди, боярин». Мастерица разложила на чистой, окрашенной мареной холстине белоснежное изделие. На темном холсте узор был особенно виден. Ольг, поднявшись, принялся разглядывать законченную работу и подивился про себя, что ни воина, ни перуна, которые виделись ему в прошлый раз на узоре, нет». В центре с поднятыми руками стояла рогатая мокоша, а подле нее доля и недоля. Отходящие от них нити, переплетаясь, превращались в дивные цветы и неведомых птиц. «Так тут вроде витязь был раненый и перуница с рогом в руке», — неуверенно молвил Ольг. «Коли зрел тогда, то, может, снова узришь и перуницу, и витязя, да и не только их!» Нисколько не удивилась его словам мастерица. «Жена здесь одно увидеть может, муж — другое, каждому свое. Плести-то долго приходится, о многом за это время передумаешь. Может, что из тех мыслей в узелках и запуталось, кто ж его знает?» «Выходит, узелки твои не из простых нитей связаны, коли за нити образов потянуть могут, что в душе человеческой рождаются», — негромко проговорил боярин, продолжая глядеть на кружевной плат. Тени разных образов успели проскользнуть за это время перед ним, неожиданно появляясь и также нежданно пропадая. «Сколько же стоит сия красота?» Перевел на мастерицу свои зеленые очи боярин и тут же умолк, потому что встретился с улыбкой мастерицы, которая смотрела на него, как смотрят взрослые на несмышленных детей. В ушах зашумело, ноги вдруг ослабели, и Ольг невольно опустился на широкую лаву. Он вспомнил, так глядела на него и улыбалась та кельтская женщина, что вложила ему в руку торквис на торжище в Галлии и сказала: «Это для твоей сестры. Быть не может. Точно такой взгляд. Но сколько прошло времени, и это Черниговщина, а не Галлия». В ушах глухо шумело, как от приложенной к ним морской раковины. А он все сидел и глядел пред собой и был одновременно в настоящем и в далекой юности, когда впервые встретился с Рарагом и отправился с ним в дальний поход. Видя, что с боярином что-то не так, хозяйка проворно юркнула в сени и принесла в глиняной кружке холодной воды. Ольга отпил и, как тогда, положил в длань с чуткими пальцами весь свой кошель. «Да ты не в себе, боярин, многовато будет», — воскликнула жена, вовсе растерявшаяся от такой нежданной щедрости. «Бери, бери!» Отводя ее руку с зажатым в ней кошелем, не то умоляя, не то приказывая, молвил боярин. «Так надо!» «Да для кого же ты сей плат покупаешь? Жены-то у тебя нет!» Все еще растерянно проговорила мастерица, держа в руке кошель и не зная, куда его деть. «Отчего же нет? Может, и есть. Откуда ты ведаешь? Или ухожен я столь худо, что на женатого не похож?» — приподнял белесую бровь Ольг. «Уход за тобой добрый», — ответила мастерица. «Да в очах твоих вижу, что нет у тебя не только жены, но и просто любимой женщины. Вольный ты и одинокий, что дикий конь, хоть и в табуне». От этих ее слов Ольг неожиданно рассмеялся. «Ну, мастерица, такого мне еще никто не сказывал». Потом стал серьезным и негромко признался. «А ведь правда твоя, сей плат для сестры предназначен, а жены или любимой у меня нет. Была когда-то, так давно, что уже и не верится, что была». Он замолчал, глядя в одно ведомое только ему место в далеком времени. «Любил я ее сильно. Чтоб добыть доброе приданое, отец-то у нее купцом был, да денег жадный, нанялся даже к нурманам на службу. Только она меня не дождалась, за богатого да знатного вышла». «Она тебе отказала?» — с некоторым удивлением произнесла кружевница. «Нет, но цену за свое согласие стать моей женой слишком высокую запросила». Боярин замолчал. «Значит, не любила по-настоящему», — покачала головой вдова. «Когда любишь, о деньгах да званиях не мыслишь, из-за любимого человека более чем за себя самого переживаешь. Нет, не любила она тебя, верно тебе говорю, как жена». «То я и сам давно уразумел. Хорошо, что сына нашего ко мне прислала. Он стал добрым воином». «Сына прислала? Да ты счастливый отец! У тебя есть наследник! Было у меня муж и дети, и звонкое веселое хозяйство с песнями в поле да слезами дома, коли кто заболеет из деток. Все было», — так же задумчиво молвила мастерица. «Теперь муж помер». Жена тяжко вздохнула. «А две дочери мужние. Одна в Чернигове, а одна за вятского купца вышла. Далече теперь. Вот я одна и кукую. Заботиться кроме себя не о ком. А самой много ли надо? Коза, куры да огород. С этим пустяковым хозяйством после того большого, что у нас было, пока справляюсь. Соседи, дай им, дашь Бог здравия, помогают. Зато в ночи сажусь за плетение, и, поверишь, летит душа, будто на крылах волшебных». «Я сам тот твой полет волшебный зрел, мастерица». «Снежаной меня зовут». «А я Вольг», — на местный манер представился боярин. Они перестали замечать, как течет время. Просто говорили о разном, будто перебирая невидимые коклюшки, на которых намотаны нити воспоминаний, из коих сплетался чудной и нежданный узор. Только когда сотник вошел в сени и некоторое время озабоченно потоптался там, задев какую-то корчагу или еще что-то, они как бы вынырнули из мира грез в повседневную явь. Масло в плошке выгорело, в доме было почти темно. Только беленая громада печи выделялась почти живым, замершим на время существом. «Боярин!» Высунув голову из сеней, решился спросить Руяр: «Нам того, в обратный путь бы до темна отправиться, вечереет уже». «Как вечереет!» — удивились оба, князь и вдова. «Обыкновенно солнце садится», — молвил сотник, сам озадаченный тем, что их суровый князь вот так просто просидел полдня за разговором с обычной женой. Когда Ольг передал сестре кружевной плат, та несколько подивилась, развернула его, посмотрела, потом как-то странно глянула на брата, но ничего не сказала. «Вятичи не хотят под руку Киева идти», — перевел на другой разговор Ольг. «Как мыслишь, стоит ли их подчинить силой?» «Ты здесь с угличами и тиверцами воюешь, а иметь пожарище раздора еще и на восходной оконечности княжества?» «Я тоже так думаю», — согласился Ольг. «Дякую тебе, мудрая советчица!» Он приобнял сестру. «И тебе дякую за подарок. Давно столь чудной вещи в руках не держала».